Дина Рубина. Наполеонов обоз. Книга вторая. Белые лошади. Часть первая. Юность. Глава первая. Цыгане. Автобусную остановку так и объявляли «цыганские бараки», хотя официально она называлась «совхоз пригородный». Но куда денешься от цепкой народной речи, от правдивости данных ею имен и названий? Минуя веревочную, механизаторов и Свистихина, автобус подкатывал к сиротливому навесу над раздолбанной деревянной скамьей, изрезанной ножиками, и кондукторша привычно выпевала «Цыганские бараки!» И все пространство за Пекинкой, от Камзяков до самого города, весь этот обширнейший квадрат с прудами, лугами и березовыми колками молчаливо признавалось остальным населением поселка цыганским. А ведь по сути барак был один, длинный, бревенчатый, поровну разделенный на два отсека, в каждый заходили с торца. В каждом отсеке был свой хозяин, на станции в городе его называли бароном, сами же цыгане звали старшой. Внутри барак выглядел как обычная коммуналка. Печка для обогрева, хотя стряпали на электроплитках, две конфорки, открытая спираль, два-три сундука, накрытых цветастыми тряпками, стол с разноплеменными стульями-табуретами и ярусные койки вдоль стен, точь-в-точь лагерные нары. С порога шибавший запах натруженных портянок довершал это сходство, и оно понятно, в барак были утрамбованы 14 многодетных семей. Конечно, цыгане, как и прочие обитатели здешних мест, мылись в бане, и станционной, и фабричной, так что запахи их тел гармонично сливались с прочими ароматами советской эпохи. А портянки? Ну что портянки? Хромовых-то сапог у цыгана еще никто не отменял. Барак построили городские власти в 1956 году согласно хрущевскому указу отвлекать цыган от кочевого образа жизни, прививая им оседлые привычки. Насчет привычек все обстояло не так гладко. 15 веков рома всего мира с весны по осень наматывали версты мили, километры лье на колеса своих кибиток. Цыганская кибитка, бардо, была для этих людей и домом, и судьбой, и средством передвижения, и остовом их бродячей души, талантливо воспетой во многих романсах. Так что указ указом, мало ли чего хрущу придет в его лысую башку, а вокруг барака всегда гуртовалась пара-тройка пяток кибиток, некоторые богатые, изукрашенные, и чуть поодаль обустроено было летнее стойло для лошадей, средоточие цыганской жизни, неизменный ее оплот. Ибо каждый цыган должен иметь коня. Каждый цыган должен иметь кумачевую атласную рубаху, да хромовые сапоги, а вот штаны вполне могут быть магазинными обычными черными портками советского человека, диагоналевыми или ратиновыми в мелкий косой рубчик. Но все это в теплые месяцы. Зимой цыгане все до единого ходили в тулупах с железнодорожного склада Клавы Солдаткиной. Что до цыганских женщин, дома они держали себя неприметно, одевались в черное или в серое, простенькая юбка, скромная кофта, непременный фартук. Ну, гребень в тяжелых волосах, да пара колец на пальцах, когда не на промысел. Если же из дому, тогда, конечно, и пестрые юбки одна на другой, и красные бутоны роз наискось по роскошной шали на плечах, не говоря уж о немалом грузе семейного золота, которому только и доверяют цыгане, и носят его на себе, и звенят, и бренчат, и тихо позвякивают. По количеству золота на жене определяется достаток мужа. А у самых видных женщин, к примеру, у жены или дочки барона, еще и массивный витой браслет надет поверх длинного рукава блескучей блузы. «У меня жена золото, и на ней все золото», — приговаривал Лачо, богатый цыган, старшой по вторсырью. «Если даже лунозвезды погаснут, моя зора будет сверкать, как елка, с макушки до пяточек». И вот что интересно, женщины никогда не курили. Кино, ясно дело, важнейшее из искусств, и все мы в детстве насмотрелись, как табор уходит в небо, и в пронзительном кадре актриса подносит к алым губам мундштук романтической трубки, пуская вверх колечки прицельного дыма. Но в реальной жизни цыганки из наших бараков не курили. Да и как можно? Они были заняты совсем другим. В каждом многодетном семействе было по-смотрящему. У каждого свой удел для добычи на общий котел. Кто-то отвечал за попрошайство, кто-то за гадательный промысел, кто-то за воровство в автобусах. Тут надо представить картину. Вот прибыл пригородный поезд. Приличный состав, 8 вагонов, в каждом человек по 70 пассажиров. Подавляющему большинству необходимо добраться до города. Так что на единственной автобусной остановке на привокзальной площади скапливается народ. А автобусы что? Их два на линии. И каждый, мягко говоря, не чудо автомобильной промышленности. Да вы их помните. Узконосые. Дверь одна справа от водителя открывается-закрывается тем же устало-осатанелым водителем при помощи рычага, закрепленного на стыке двух никелированных трубок. Одна ведет к двери, другая... «Ну-ка, уплотнились там взаду, кому я, блядь, говорю!» Да что там растолковывать? Все ездили. Все колесили по дорогам, проулкам, по рытвинам и колдобинам родной страны. Повторим. На линии два ветерана отечественного автопарка, в каждом 30 сидячих мест, плюс сколько набьется в проход. Так что пригородные пассажиры, усталые и раздраженные, с остановки рассасывались часа через 2-3. Как же не потолкаться, не пошуровать в толчее? Вообще-то наши цыгане считались полуоседлыми. В тех самых бараках у них была база, откуда на промысел выходила группа мужчин. Вернувшись, отсыпались, гуляли, бренчали, а на промысел в это время уходила другая группа. Но были среди них и работяги. Потому-то городские власти им и выделили бараки. И если мужчины у цыган все-таки работали, кто на сборе вторсырья, кто на пашнях совхоза пригородный, получая трудодни, как и остальные колхозники, кто у лесников на подхвате, кто на кирпичном заводе, кто лудил, паял, точил по дворам, то женщинам, как известно, работать грех. То есть, конечно, они баклуши-то не били, они трудились неустанно, чтобы семью прокормить. Кур воровали, ездили в город гадать, заморачивая голову какой-нибудь наивной дурехе, выуживали кошельки у матерей семейств. Все это не за грех считалось, а за добродетель. Забота о детях, о семье — дело святое. «Наш Бог!» — говорил тот же Лача, — нам все разрешил. Гулять, воровать, грабить, убивать. Затем разнообразную добычу вносили в общак на 3-4 семьи, раскладывали на природе костер, и какое-то время вкусное, всегда вкусное варево кипела в котле, разнося ароматы по округе. Тут же дети крутились, подтягивалась молодежь с гитарами, и до поздней ночи на огромной обжитой, заставленной кибитками поляне, звенели, гремели, дрожали, стонали струны, взмывали голоса, вплетаясь распевными лентами в гривы коней, в рассыпчатую листву березовых крон, в сизоватый дымок костра и прочее, и тому подобное, соответственно, литературному штампу, который, увы, есть не что иное, как многократный отпечаток жизни. Разумеется, выпивали винца, иногда и водки, но не в усмерть, для веселья. Бывало, что и дрались, но тоже не в усмерть, скорее для задору, для удальства и укрепления авторитета. По праздникам гуляли особенно жарко, и свой у них был реестр праздников: Рождество, Пасха, Старый Новый год. Вот, пожалуй, и все. Не тебе дня рождения или там годовщины свадьбы, 1 мая или, скажем, ноябрьских. Скудновато по датам. Зато гуляли подолгу, неделя, а то и две, ведь каждый у другого должен в гостях побывать. Мама звала старьевщика Хурды-Мурды. Давно, в самом раннем детстве Сташика, время от времени возникал этот цыган, въезжал во двор на телеге, запряженной старой кобылой, и стопорился у чугунной колонки, откуда все соседи брали воду на полив огорода. Если бы, скажем, некий художник-постановщик взялся набросать эскиз к пьесе из расхожей цыганской жизни, то и он бы не смог более убедительно воссоздать образ возчика и его лошади, странную конструкцию повозки, да и сам торг — занимательнейший спектакль, что регулярно игрался в декорациях обыденной жизни станционного двора. Старьевщик был совсем не стар. Широкоплечий, кряжистый, с великолепной крутизной истинно черных кудрей на голове. Такой же истинно черной была и борода, но в ней отдельной яркой белизной сияли чисто серебряные колечки ранней седины. Наверняка сам цыган знал и ценил природную красоту этакой нарядной бороды. Она всегда была у него аккуратно подстрижена и расчесана, не слишком длинна, но и не коротка, в самый раз, чтобы смотреть на нее и любоваться россыпью серебряных колечек чистейшей седины. Тем более, когда, усмехаясь, он приоткрывал рот и оттуда высверком стрелял золотой зуб, вернее, золотая коронка, непременная для любого представителя данного национального меньшинства. Хотя рот он открывал нечасто, был невозмутим, цену опускал лишь до какого-то своего, им себе установленного предела. Одет был старьевщик самым обычным для цыгана образом: сапоги, магазинные штаны, ватник. Если жарко, то на голое тело. А вот лошадь его... Батя однажды назвал ее крылатой, пояснив, что это не поэтический образ, а такое определение у лошадников. Если масть светлая, саврасая, мышастая или каурая, но с темным оплечьем, будто крылья сложены за спиной. Каждый раз, когда во дворе появлялся Хурды-Мурды со своей телегой, Сташик вспоминал батины слова и воображал, как крылатая лошадь старьевщика вдруг расправляет темные крылья, взлетает, вместе с цыганом и телегой, груженной изумительным барахлом, и парит в облаках, слегка задевая их крыльями. Телега была необычная, скорее фургон, только вместо глухих бортов по краям ее шел частокол обструганных колышков, поверху закрепленных длинными жердями. А задняя часть телеги была крытой, грязный зеленый брезент поверх трех металлических дуг. При сильном ветре брезентовая крыша вздымалась, точно парус, и тоже просилась в небо. Там-то, в укромной глубине фургона, цыган и копил свой улов, а в передней части, сразу за хвостом крылатой кобылы, раскладывал товары на обмен. Всякая мелочевка для детишек. Глиняные свистульки, калейдоскопы, бумажные флажки, стеклянные шарики, надувные шары из тугой резины рыжих аптечных сосок лежали в корзинке. Товар посерьезней он размещал зазывно, как хороший коробейник. Китайские фонари, китайские кеды, керосиновые лампы, коврики с оленями и утками-лебедями, сковородки да кастрюли красовались на особицу, выгодной стороной к покупателю. На что менял свой товар? Да на все. Ненужную бумагу, старые газеты, журналы, негодные вещи и мебельный хлам. Но особо ценились для обмена металлы — чугун, медь, железо. Неподалеку от цыганских бараков стояла скособоченная будка приема вторсырья, напоминавшая деревенский нужник. Там обычно и восседал старьевщик, принимая вещи от населения. Вообще сбыт металлолома цыгане держали в своих руках, и того наглеца, кто сдавал не им, а напрямую в государственные пункты скупки, били страшным боем. Однажды Сташек приволок из дому тяжеленный угольный утюг, разыскал в кладовке и рассудил, что никому тот не нужен, гладили электрическим, легким и проворным утюгом, на который мама не могла нарадоваться, руки не болели после глажки. Ну и влетело ему. По первое число. Оказывается, мама приберегала эту драгоценность для серьезного обмена. «Сплавил!» — восклицала она, всплескивая руками. «Гляньте-ка на этого менялу! Сплавил такую богатую чугуневину за глиняную свистульку!» Въехав во двор и обосновавшись у колонки, старьевщик со своей телегой довольно долго оживлял скромный коммунальный пейзаж. Сначала к нему слеталась детвора, с чем ни попадя, главным образом с пустыми бутылками, выцыганенными у родителей. Когда спадала первая бурная волна торговли с маленькими туземцами, из домов показывались взрослые, в основном хозяйки. Выносили старые одеяла и подушки, тащили покосившиеся этажерки и колченогие столики, несли отслужившие свое ухваты, чугунки с прогоревшим дном, ржавые топоры и колуны без топорищ, рулоны проржавелой сетки рабицы, прогоревшие паяльные лампы, ломы, лопаты, санки с выломанными жердями, чего только не валялось по сараям да кладовкам, по чердакам и подвалам. Разумный человек никогда не выкинет полезные вещи, пусть даже и выбывший из хозяйства. И начинался великий торг. Дворовые бабы торговались крикливо и обидно, брали на горло, задирались. Им казалось, чем громче, тем убедительней и действенней, тем скорее цыган спустит цену. Он же только усмехался, выпуливая золотым высверком коронки из куста бороды. Вообще торговался молча, при помощи мимики и двух-трех жестов. Растопыренная пятерня, выкинутая чуть ли не в лицо человеку, означала «Уйди, женщина!» или скривит презрительно губы. Дураков нет. Так что в воздухе звенели и скандалили только женские голоса, будто сороки слетелись на богатую помойку и дерутся, делят добычу. Все это время крылатая лошадь смиренно стояла в эпицентре громогласного торга, медленно мигая и вяло колыша черным хвостом. Видимо, не решалась сбросить с себя цыгана, его решетчатую телегу, дворовых баб, травяной двор и весь этот муторный скарб, мешавший ей расправить крылья и взмыть под облака. «Гляди, кто пожаловал!» — говорила мама, бросая взгляд из окна кухни. «Твой хурды-мурды! Возьми вон бутылки под раковиной и отнеси. Вымени на свистульку». «Свистулик! Да черта!» — говорил Сташек, огорченный скудным маминым предложением. «Бутылки, подумаешь!» Хурды-мурды любил обменивать стоящие вещи на подушки перины, на старую мебель. Может, отдать ему наш шифонер? Мама вытаращивала глаза и хохотала. — Ты сдурел, мой милый? — Так у него все дверцы скрипят, — бурчал Сташек и покорно лез под раковину доставать несчастные бутылки, бежать обменивать их на очередную никому уже не нужную свистульку. С настоящим цыганом впервые он столкнулся в питомнике, по аллеям которого любил носиться на своем орленке. Часами наворачивал круги совершенно один. Вообще с раннего детства, и чем старше становился, тем это проявлялось все более явно, любил копошиться один. Никогда ему не нужна была компанейская поддержка сверстников, никогда не стремился ничего никому демонстрировать, никогда не скучал сам собой. Словом, катил себе Сташек по пихтовой аллее, ведущей к амзиакам, пышная по обеим сторонам, усеянная длинными мягкими иголками, она напоминала чье-то бесконечно вытянутое лицо в пушистых бакенбардах. Ему нравилось, что каждая аллея в регулярном парке была засажена своей породой деревьев — ясенями, березами, каштанами или кленами. Во-первых, удобно, даже последний лох не заблудится. Во-вторых, красиво. В зависимости от породы высаженных деревьев менялся не только портрет аллеи, строй и уходящая даль посадок. Все выглядело иначе. Разной плотности кроны всегда по-своему пропускали свет и тени, и потому на каждой аллее возникала своя солнечная вязь, свои петли и кружева. Будто разные мастерицы, соревнуясь, вывязали из солнца и теней искусные дорожки и салфетки, узорные скатерти. В то время к нему еще не выбежала огненная пацанка из рябинового клина. Был он безмятежен и приветлив к жизни и к людям, и искренне считал, что у него покладистый нрав. Это потом жизни события резко поменяли масштаб, смысл и характер, и сам он, Сташек, поменял характер. Даже мама порой говорила: «Мне сыночка подменили, моего славного сыночка. Куда он делся? И кто этот колючий репей в моем доме?» А батя тут вообще по разным поводам то и дело обещал надрать жопу до медного блеска. Так вот, катил себе славный, мирный, додылдинский Сташек на орленке по пихтовой аллее, как вдруг кто-то сильной рукой ухватил сзади велик за седло, оборвав безмятежную прогулку. Дай покататься!» — гортанно выкрикнули за спиной. «На минутку! На часик!» Сташек обернулся. Этого взрослого пацана он и раньше видел. Звали его как-то странно Цагар. Хотя чего уж там, не человеку с именем Аристарх пожимать плечами, заслышав чье-то непривычное имя. Цагар так Цагар, имя цыганское, наверняка означает что-то там высокопарное. А вот чужой велик за седло хватать некрасиво. Примерно это Сташек и довел до сведения захватчика. Парень был высоким, жилистым, со знатным носярой и постарше так, лет 13. «Не-а, не дам», — резонно ответил Сташек. «Не вернешь». Но Цагар цепко держал седло, не давая уехать. Улыбался хитро, победно, типа «Да слезешь ты, ласточка, а я на твоем велике погоню, куда потянет». И мы оба это знаем. «Покатаюсь, верну!» И для убедительности цыкнул сгустком слюны, далеко пульнув его на обочину. Сташек вдруг вспомнил, что этот парняга, кажется, младший сын ихнего цыганского барона. Значит, и старшие братья имеются. Искоса прикинул, насколько тот крепче. Ну да, плечи, кулаки, тут все на месте. А вот кто шустрее, увидим. Это был момент, когда слова должны уступить место действию. Сташек такие моменты всегда остро чуял. За несколько секунд успел мысленно пробежать ситуацию. Может, дать этому почти взрослому Цагару сыну барона покататься, тем самым избежав стычки, а то и настоящего избиения. Кто знает, в каких кустах тут засела его цыганская кодла. Может, только и ждет сигнала. Но тут же сам себе и возразил: «Нет, разок уступишь, и прощай, любимый велик, причем навсегда». Батя скажет: «Не сумел отстоять? Бежи так». Рассудительным голосом Сташек продолжал что-то говорить, незаметно освобождая правую ногу, вроде как послушно слезая с седла. И, не завершив этого мирного движения, с размаху долбанул Цагара ногой по коленке. Тот взвыл и велик отпустил. Сташек взлетел в седло и рванул по аллее. Сейчас уехать от цыгана ничего не стоило. Надо было только крутить и крутить педали, ноги уносить, мчаться, оттекать. И потом, — подумал он внезапно, — никогда больше здесь не появляться? Потерять любимый кусок своих владений? Ясно же, что рано или поздно цыгане обязательно подстерегут его здесь. Он повернул назад и покатил туда, где на обочине аллеи сидел со стоном, растирая коленку и страшно матерясь, долговязый Цагар. Сташек спрыгнул с седла, повалил орленка на землю, подошел. «Ты один?» — спросил, глядя сверху на цыгана. «И я один. Отойдем на пару слов?» И подал руку, помогая тому подняться. С тех пор они с Цагаром дрались несколько лет в самых разных местах и при свидетелях. Конечно, Цагар был сильнее, и кувалды у него были, будь здоров, но Сташек гениально уворачивался по системе, преподанной ему Володей Пу-И. Он мельче был и проворней, и мог разозлить кого угодно, скача вокруг противника, будто на пружинах. «Обезьяна!» — орал взбешенный Цагар, кидаясь за ним в попытках достать. «Мартышка гребана твоя в рот!» Попадало, конечно, и тому, и другому. В самые опасные моменты драки справа и слева вырастала стенка. То цыгане, то поселковые пацаны сбегались откуда-то с лисьей горки, но в драку не лез никто. Один на один — это было свято. Физиономия Сташика в тот период претерпевала любопытные изменения в форме и цвете. То вырастала шишка на лбу, то опухал нос, то ухо наливалось сливой, а уж синяки разной степени спелости цвели, расцветали по всему телу, подживая желтизной и вновь расползаясь фиолетовыми разводами. Мама ужасалась, морщилась, смазывала эти безобразия лавандовым маслом, так что наутро он густо благоухал на весь класс, и девчонки морщили носы. Порой обидно и смешно комментировала боевые увечья сына, но никогда не позволяла себе удерживать его дома, прикрикнуть или что-то ему запретить. Наконец, однажды летом, через год после смерти бати, они с Цагаром столкнулись на остановке. Драться там было не с руки, и, значит, стал он привычно прикидывать, условимся на вечер в другом месте. Но Цагар вдруг подошел, подал руку, впервые назвал по имени Стах, и признался, что пора кончать, надоело, да и устал. Не спал со вчерашнего, в ночном был. И это привычное, вскользь произнесенное «в ночном» вдруг Сташика подкупило, как и рукопожатие давнего врага, как и честный устал, поманило серебристой рябью на реке, дунуло рассветным ветерком, окликнуло тихим лошадиным ржанием под звяканье упряжи. «А можно мне с тобой как-нибудь?» — спросил он. И Цагар живо отозвался. «А чё делов-то? Можно и порыбалить. Хочешь со мной на кщару?» Вот это был подарок! Вот это было настоящее замерение на всю жизнь! Сташек только слышал о кщаре, о зачарованной красоте этого озера. Это по кщаре скользил, будто призрак, плавучий дом из фильма «Зверобой» по книге Фенимора Купера. На одном берегу озера стоял смешанный лес, на другом высилась могучая стена соснового бора. А сосны, корабельные, мощные, древние, прямо из сказки. Только сильный ветер мог взъерошить им верхушки. В начале 90-х один московский крутыш купил на кщаре участок берега и приступил к строительству имения. Да что там имение, он замышлял настоящий замок возвести. Первым делом вырубил четверть гектара сосен, ближайших к воде, и планировал вырубить еще столько же, а то, говорил, как-то мрачновато получается. Настоящая чищоба Ильи Муромца. Несколько дней обнаженное озеро, как боярин с обритым лицом, ошарашенно стояло в оскорбленной тишине. И вдруг ушло, утекло, сбежало. На далеком дне опустевшей огромной его чаши темнели бурые остатки водорослей. Видимо, карстовые породы втянули всю толщу воды. Так потом знающие люди объясняли. Тогда дом ушлого москвича сожгли. Местная милиция не слишком усердствовала в раскрытии данного преступления, и он уехал, бросив незавершенную стройку. Прошло несколько лет, участок берега стал медленно зарастать, поднялся молодняк, вытянулись сосенки, устремляясь к грядущему бору, и озеро опамятовалось и простило людей, вернулось и по-прежнему пленяет своей невинной, немного сумрачной красой. — А добираться как? — заволновался Стах. — Не на лошадях же? Цагар хитро прищурился, сказал: — «Зачем на лошадях? Не парься, чувак, доставим твою жопу на место». На другой день в уговоренное время за окнами прогрохотал мотоцикл, лихо и витиевато просвистал Цагар. Стах выскочил на крыльцо с приготовленным рюкзаком, со снастями, и так и остался стоять, таращась на фантастическое средство передвижения, понимая, главное сейчас не треснуть со смеху. Этот чумовой мотоцикл с коляской был, вероятно, спаян и сбит из разных частей металлоломного старья, что насобирал по дворам цыганский корабейник Хурды-Мурды. И коляска явно чужая была, проржавелая, практически без дна, а дыры в бортах залатаны зелеными и синими железными лоскутами. Мама, выйдя проводить сыночка, пробормотала ему в спину: «Это же цыганский фаэтон». Но лицо оставалось невозмутимым, пока сын укладывал в коляску свое рыбацкое хозяйство. Однако взрёвывал смешной фаэтон неукротимо и рвался на простор почище какого-нибудь культового киношного Харлея. Едва Стах уселся позади Цагара, этот латанный кентавр мощно взрыкнул, рванул и так ходко всю дорогу пёр, треща пулеметными очередями и взлетая на колдобинах в облаках пыли, что к вечеру, хоть и с отбитыми задами, парни уже были на Кщаре и расставляли палатку на пологом берегу, на стороне смешанного леса. Напротив, над зеркальной гладью воды, высился красавец сосновый бор, отражаясь в озере гигантским золоченым гребнем, над которым в закатном небе золоченными перышками тлели редкие облака. Вся картина казалась отлитой на заказ искусным ювелиром. Чуть позже эти медальные облачка сдвинулись, огрузли, слились в длинное неповоротливое бревно, в чьей дымной плоти, как в догоравшем костре, еще млело малиновое сердце огня, беспрестанно пульсируя и меняясь, неудержимо застывая черноземной бороздой на фиолетовом поле. Одуряюще пахло свежестью озерного простора, и даже сопутствующий воде запашок тины и гниющих водорослей не казался назойливым. Над неподвижной свинцовой гладью была разлита плотная шелковая тишина. Лишь слабая волна плескалась о прибрежную корягу, да работяга-дятел глухо долбил какую-то дальнюю сосну. К завтрашнему клеву все было готово. Червей Цагар накопал еще утром, а Стах вчера самолично сварил на плите подкормку, перловку, вперемешку с мукой. В сумерках, вначале робких, будто ребенок их надышал, но густеющих с каждой минутой, они развели костер и вскипятили воду в древнем солдатском котелке. «Интересно», — мельком отметил Стах, — «из чьей кладовки его выудили для обмена на китайские кеды?» Цагар вывалил в котелок чуть не полпачки чаю, Вера Самойловна его бы одобрила, и, расстелив на земле газеты, они уселись ужинать. Стах выудил из рюкзака штук 5 вареных яиц, целую торбу огурцов, собственных грядок, и мамины фирменные бутерброды. «Хлеб, масло, чеснок», — приговаривала она всегда, — «это и есть рай на земле». Они почти не разговаривали. Будто завершив историю вражды и чуть ли не еженедельных драк, исчерпали некий понятный и простой период жизни, и пока лишь искоса разглядывали, примеривались, присматривались один к другому. Однако ни с кем из одноклассников, ни с кем из дворовых приятелей Стах не чувствовал себя так надежно и спокойно, как сейчас, с этим долговязым и грубоватым цыганом, вчерашним заклятым врагом. Влажный воздух, роящийся мошкарой, между тем сгустился до лилового киселя, и быстро заливал озеро, лес, высоченную стену соснового бора на дальнем берегу, ближние кусты и палатку в трех шагах от костра. За длинной зубчатой стеной бора вынырнула и стала медленно восходить огромная раскаленная луна, над которой, видимо, трудился все тот же усердный небесный ювелир. И легко было вообразить, как, выхватив гигантский диск луны из плавильного горна, он погружает его в прохладные воды темно-синих небес, где, стремительно остужаясь, меняя окрас багряного на золотой, а там и на серебряный, луна поднимается все выше, выше, пока не застрянет над землей новенькой монетой какого-то редчайшего сверкающего сплава. Над головами раскатилось черное серебро той особой ночной тишины, в которой копошатся тысячи шелестов и вздохов, камышовых шорохов и шепотков, нежный водяной зуммер озерной жизни и потрескивание плавника в костре. Все вокруг, и озеро, и лес, глубоко дышит и длится. Длится и звучит. Вдруг одинокая соловьиная трель тоненько просверлила воздух. Справа, слева трудно определить. И с другой стороны кто-то кокетливо и ласково переспросил: «Пиво, пиво!» В ответ уже с трех сторон защелкали, засвиристели, длинно завьюжили, заюлили, тренькнули, ойкнули и отбили сухую чучеточку. Во как! И словно занавес раздвинулся. Соловьиный концерт был заявлен, и нежными всполохами звеньи ахнул, стих, вновь пыхнул, распространяясь целой кавалькадой серебряных лошадок, цокотом, цокотом по всему небу. Невидимый механик наладил аппаратуру, что-то подкрутил, добавил звука и подсветил еще чуток Примадонну Луну. Неистовый соловьиный ансамбль, причем неизвестно, три там их было или 30, и все солисты, загремел на полную мощь, чтобы не утихать до утра. Самым прекрасным было то, что это изумленно вдохновенное пение ни на йоту не нарушало озерной тишины. Пристально глядя в рваное нутро огня, Цагар вдруг стал рассказывать, как после смерти его 16-летней сестры отец сошел с ума, и целых 3 месяца Цагар ходил за ним, как пришитый. «Зачем?» — шепотом спросил Стах. «Нож отнимать», — охотно и спокойно объяснил тот, поигрывая длинным прутом, срезанным с ближайшей ольхи, то зажигая его от костра, то гася в траве. «Он себя резал по кусочкам, отрежет кусок и выбросит. 3 пальца так выбросил с левой руки». «Но зачем?» — тихо воскликнул Стах. «Так Настя же из-за него погибла. Ее любимый украл. Ну, как у нас принято». Поднял голову, взглянул на Стаха. «Обычай такой. 2 недели явятся повиняться, их и простят, и свадьбу играют. А тут отец не хотел ее парня признать. Давно договорился за Настю с другом, а у того сын, понимаешь? Только Настя его не любила. Если девка чует, что ее не туда украдут, она сигает за любимым, и поминай. Для отцова друга это была обида, а для отца — позор. Он говорил: это ж как получается, мое слово для дочери фуфло? И не пускал Настю домой с матерью повидаться, и мать к ней не пускал. Даже просить прощения не пускал. Тогда Настя пошла и легла на рельсы. Наказала так отца. А он потом решил сам себя наказать. Мол, Настю поезд сразу зарезал, а он себя будет долго резать, пока вся кровь не вытечет. Эту дикую историю Стах краем уха слышал, соседки во дворе судачили. Только не знал, что произошла она с семьей Цагора, и в то самое время, когда они, мальчишки, сшибались и мутузили друг друга до крови на каждом углу. Настю он не помнил. Какие-то смутные цыганские девушки прошмыгивали в памяти, лиц не разобрать. Но представил фигурку на насыпи в последние мгновения до того, как налетит многотонная громада тепловоза, и содрогнулся. Вспомнил, как давным-давно, в совсем глупом детстве, укладывая его спать, мама ладонями, пальцами и кулаками разглаживала, пощипывала, выбивала на его спине считалку. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, прибарматывала ритмично, ребром ладони очерчивая на его тощей спине продольные и поперечные линии. Из последнего вагона вдруг посыпался горох. Пришли гуси, пощипали, пришли куры, поклевали, пришел слон, потоптал. А лисички, две сестрички, все чистенько подмели. К тому времени, когда теплые мамины ладони, легонько поглаживая спину, стекали от позвоночника к бокам, Сташек уже спал. Отрывисто переговариваясь в соловьиной тишине, они еще посидели, то и дело напоминая друг другу, что надо бы маленько поспать. Но все сидели и говорили, осторожно, шаг за шагом, вступая в пространство неизведанной пока дружбы, неспешно роняя слова в озерную тишину. Потом еще не раз и не два они будут сидеть у костра, в ночном или на рыбалке, переговариваясь или просто молча глядя в заполошное нутро огня. Третий пруд, тот, что поближе к камзякам, примыкал к цыганской поляне. Там и объезжали коней, и в ночное их гоняли. Это благодаря Цагору он полюбит лошадей, научится с ними возиться, прилично держаться в седле, научится, как говорил Цагор, лошадок разуметь. Цагор, лошадник, был сумасшедший, прирожденный. Часто изрекал что-нибудь лошадиное посреди разговора ни к селу, ни к городу. А то, что ахалтыкинцы прибегают по свисту хозяина, то фуфло, байки. «Лошадь не собака», — уверял Цагор. «Ей все равно, кого возить. Но если чувствуешь ее, если ты к ней со всей душой, она всегда ответит». Раз 10 сходив с Цагором в ночное, Стах уже многое знал, что лошадь боится резких движений, взлетевшего воробья, собаки, выскочившей из кустов, шарахается от контрастных по цвету предметов черного шланга в зеленой траве или красной варежки на снегу. И в то же время ее можно ко всему приучить, даже к выстрелам над головой. Однажды Цагор позвал его смотреть на объездку табунного молодняка. 3 двухлетних жеребца, — сказал, — приходи, будет классно. Мы чуток запоздали, но Николай в этом деле спец, он их обратает. Когда Стах явился на поляну, одна из лошадок была уже в бочке, носилась по кругу внутри огороженной высоким дощатым забором площадки. Старший брат Цагора Николай, стоя в центре круга, хлестал жеребца бичом. Казалось, это никогда не кончится. Взмыленный жеребец бежал по кругу, роняя пену с губ, над ним щелкал бич, огуливая то круп, то спину. Но едва жеребец сделал шаг к центру площадки, бич замирал в воздухе. Так постепенно он приближался к Николаю, стоявшему в центре площадки с бичом в руке. Наконец приблизился настолько, что тот достал из кармана брезентовой куртки половину яблока и протянул его жеребцу. От тот стоял, бурно дыша, и мокрые бока ходили, как кузнечные мехи. «Вот теперь», — возбужденно проговорил Цагар, и чернущие его глаза азартно горели, «теперь можно надевать на него недоуздок и начинать объездку». У него у самого была Майка, обожаемая лошадь, не крупная, но прекрасно сложенная кобыла арабо-орловских кровей, родом Шаховского конного завода. Когда Стах увидел ее впервые в сумерках, Майка показалась ему призрачно-белой, волшебной, почти мифологической, как Пегас. Бежала вдоль кромки пруда по воде, высоко вздымая ноги, красиво и гордо наклоняя голову на крутой шее, глаз не оторвать. Белая кобыла в чернильно-звездной ночи. Но Цагар сказал, что чисто белых лошадей не бывает. Они рождаются мышастыми, потом становятся серыми в яблоках и лишь с годами светлеют, выстирываясь до белизны. Майка была редкого жемчужного окраса. Кожа, как у лепициана, розовая, и глаза невероятные, светло-зеленые. Половинка арабской крови одарила ее не только бешеным темпераментом, но и кошачьей гибкостью движений и мягким аллюром. А характер у нее был прямодушный и отдатливый. Бежать могла до полного изнеможения, если не остановить. К Цагару она попала через третьи руки и, несмотря на молодость, успела натерпеться от жестоких людей. Завидев седло, нервничала, принималась стрелять задними ногами, да так мощно, что в досках забора оставались круглые дыры от ударов копыт. То и дело закусывала трензель и пыталась убежать, неважно куда, лишь бы подальше. Почти месяц у Цагара ушел на то, чтобы лаской убедить красавицу, никто ее бить и гнать отныне не станет. «Знаешь, — рассказывал, — я никого к ней не подпускал, все сам чистил, кормил, расчесывал, косы в гриве заплетал. Разговаривал как с человеком, и она мне поверила. Голосу, рукам моей стала. Когда отец увидел меня на майке, на брошенном поводу, он прямо остолбенел, поверить не мог, что это та самая бешеная кобыла. Позже, скучая по родным местам и вызывая в памяти запахи мещеры, одним из первых Стах вспоминал терпкий конский дух, солоноватый запах взмыленной лошадиной шкуры и душновато-сладкий запах прогретой солнцем майкиной жемчужной гривы, всегда любовно расчесанной рукой Цагара. Наконец, резко вскочив на ноги, Цагар оборвал их негромкий разговор. «Ну, харе трындеть, вставать скоро». Они затоптали костер, забрались в палатку и нырнули в спальники. Цагар почти сразу засопел, а Стах никак не мог заснуть. Представлял себе Настю, как она стоит у полотна, пропуская поезда, один, другой, ведь страшно как! И вдруг на третьем гремящем издали составе неожиданно для самой себя быстро ложится на рельсы, прилаживается половчее, чтобы уж сразу. Представил, как опустилась она на колени, и прежде чем лечь на железо, подобрала шеи густые свои рыжие волосы. «Рыжие?» Он вздрогнул, рванулся и сел, тараща глаза в темноте палатки, дыша заполошными рывками. Сердце тугими толчками заливало грудь непереносимым горем. «Сон», — сказал он себе чуть ли не вслух. «Это просто сон. Я задремал и не заметил». Повалился на спину и долго так лежал, приходя в себя, «Нет-нет, это не про нас», — говорил себе. «У нас все будет здорово, ясно и радостно, никаких цыганских страданий. Никто не встанет между нами. С какой стати? Мы же положены друг другу». Это мама вполголоса говорила на кухне сестре Светлане, а он нечаянно услышал из своей комнаты. «Поразительная убежденность обоих, что они положены друг другу», — негромко сказала мама. «Из такого малого возраста? И ведь не скрываются, не смущаются ничуть. Над ними и подшучивать неинтересно. Странно, будто обручили их с пеленок, и они это знают и понимают как неизбежность». Она помолчала и добавила: «Это, по крайней мере, заслуживает уважения». Светлана фыркнула и отозвалась: «Чушь, детство какое-то. Вот увидишь, 100 раз у него все переменится». Снаружи по-прежнему разливались, соперничая друг с другом, соловьи. Но уже подавали голоса и синички, и трясогузки, и прочая мелочь. Видимо, он опять задремал, потому что растолкал его цагар, бодрый и уже умытый озерной водой. Отряхивался, как пес. С всклокоченной шевелюрой веером летели Стаху на лицо холодные капли. «У меня, чувак, будильник прямо в мозг вставлен», — похвастался. «Приказываю себе изнутри проснуться в 3 ночи, и ровно за минуту просыпаюсь». Есть не хотелось. Они разобрали снасти, прихватили банки-коробочки и по тропинке спустились к ивнику. Над водой стояло невысокое, но беспокойное озеро тумана. Здесь сильнее пахло водорослями. Толща воды была густой и настолько полной какой-то своей глубинной жизни, что казалось кощунством забрасывать в ее утробу что-то постороннее. Стах впервые рыбачил батиной удочкой, бамбуковой, трехколенной, очень удобной. Батя со смешком называл ее «мой главный прибор». Рукоять обернута черной изолентой, чтобы мокрые от рыбы и липкие руки не скользили, не упустили удочку в воду, что сплошь да рядом случалось с иными горе-рыбаками. Осторожно размотав леску, он продел ее во все колечки, вытянул еще 1,5 метра, закрепил поплавок, грузило, завязал узелок. Насадил червячка, так, чтобы кончик болтался, якобы живой и свеженький. Этакое приглашение угоститься. Привычным мягким забросом закинул леску. Шлепнувшись на воду, поплавок нырнул под тяжестью грузила, мгновенно выпрыгнул, поплясал на мелкой волне и успокоился, замер. Цагар, азартный, как истинный цыган, в рыбалке был король. Это подтверждалось каждым жестом. Длинный, костлявый и жилистый, присаживаясь на минуту, тут же вскакивал, как на пружинах, проверял свои удочки. Он забросил 2 удилища и вдобавок донку. Покидал пригоршнями подкормку на воду. «Постой, я и резинку замастырю». «Что за резинка?» «Ты что, не знаешь? Гляди». Стах глянул и буркнул: «А, видел, видел». Тоже способ удить. На Удольском озере им с батей показал его один старичок-рыбак. Просто длинная веревка с тяжелым грузилом на конце. К грузилу крепится авиационная резинка и толстая леска, на которой множество отводков с небольшими крючками. На каждый наживляешь комочек скатанного хлеба, конец лески приматываешь к ноге, а грузило забрасываешь как можно дальше. За ним уходят под воду и веревка, и резинка с леской-отводками. Сел, подтянул леску, чтобы всем телом ощущать напряжение жизни там в глубине, и ждешь. Она дрогнула, ты резко выматываешь ее из воды. На отводках целый улов. Карась, 2-й, 3-й. Богатый метод — одним забросом целый садок наполнить. Батя удивился тогда. не знал этого способа, но перенимать не стал. «Не», — сказал, — «на рыбу надо ходить один на один». Если вдуматься, батя был странный рыбак. Однажды на озере они поймали сама, маленького, ребятенка. Сташек сразу его полюбил, такого славного, лобастого и уже усатенького, и все волновался, довезут ли до дому, и где его растить, и вырастет ли тот до размеров кита, уже и назвал его Саменок Сема. Домой его привезли в целлофановом пакете с водой, показали всем, целая делегация соседских пацанов и девчонок желала посмотреть на будущего кита. Сёма лежал в тазу до вечера, шевелил хвостом и усами, и, Сташек уверял, уже чуть-чуточки вырос. А потом батя уговорил сына сходить на ближний пруд выпустить Сёму. «А как же я с ним видеться буду?» — горестно восклицал Сташек. «Он еще имя свое не успел выучить. Я его буду звать-звать, а он что?» «Он тебя по голосу узнает и выплывет», — успокоил батя. Лицо его было абсолютно серьезным. Стах подстелил куртку на росную траву, сел и уставился на противоположный берег. Ночь истончалась. Дырявый туман над водой цвета оружейной стали прямо на глазах менял оттенки от опалового до бледно-пепельного. В прорехе его задувал свежий ветерок, сгоняя влажное охвостье тумана к темным краям выпуклого озера, и вскоре чистота этой глади стала совершенна и бестрепетна. Солнце еще не показалось, но верхушки сосен на том берегу уже приобрели застывшую четкость гравюры, лишь высверки птичьих голосов морали эту безупречную картину. Еще несколько минут, и небо выгнуло золотую спину из-под бахромчатой гряды, над которой выполз четко очерченный пылающий круг солнца, с каждой минутой взбиравшийся все выше и выше, и все вокруг сразу стало полниться запахом нагретой хвои. Цагр метался от своих удочек к удочке Стаха, ругаясь как черт. «Тут тебе театр или что? Какого рожна запросился на рыбалку, если рыба тебя не колышет?» Он уже выловил трех ершей, пяток небольших окуньков, двух подлещиков, густеру и целую команду карасей. А Стах все сидел, околдованный блеском озера и неукротимой синевой, которой стремительно наливалось небо, почти до сливового оттенка. Сосны густым черным гребнем вонзались в лиловый горизонт, вычесывая из него крохотные облачка. «Чувак!» — окликнул его Цагар, умиротворенный уловом. «А ты знал, что слово «чувак» — цыганское слово?» «Да ладно тебе!» «Ага, и стырить тоже, и хавать, и все слова, которыми прям чешут музыканты в кабаках, все цыганские, лобать, например. От нашего слова ты делобас, значит, исполнить». «Надо же!» — отозвался Стах уважительно. Вчерашние рвущие душу ночные разговоры, его страшный сон, его сердцебиение — все утонуло в солнечной глубине озера. Он изумленно думал, как это так, что все в жизни наваливается на человека разом. Вот нет бати. И эта мысль каждый раз свинцовой пулькой пробивает сердце. Бати нет. Но в том же сердце дрожит и набухает кипучая радость. Дылда, сегодня снова ее увижу. Позавчера она стибрила, неужели правда цыганское слово, у сестры Анны лак для ногтей, сидела на скамейке в городском парке, упершись подбородком в поднятую коленку и склоняя голову то на правое, то на левое ухо, старательно покрывала ногти диким фиолетовым цветом. «Дуй!» — приказывала, и Стах опускался на красный песок площадки, набирал полные щеки воздуха и дул. На соседней скамье сидела какая-то мымра библиотечного вида, злобно на них поглядывая. «Красиво?» — спросила Дылда, ткнув босую ступню чуть не в лицо ему. Он вскочил, схватил ее за щиколотку, потянул на себя. Она визжала, хохотала, легалась, цепляясь за спинку скамьи. Сжимая в железных тисках щиколотки и уперев в собственный живот ее босые ноги, он чувствовал пружинищую силу всего ее тела. «Бесстыдники!» — крикнула тетка, и Дылда задорно взвизгнула. «Ой, бабушка! Спасите мою девичью честь!» Тетка зашлась от злобы, а они вскочили, подхватили босоножки, бросились к лестнице, лихо сверзились по всем 78 ее ступеням и понеслись по Шалопаевке, прогулочной аллее, что тянулась к центральной площади города. Жизнь надвигалась приманчиво, сладко, волнующе исполненная запахом надежды, волнующе исполненная запахом надежды, ее смехом, голосом и телом, которое он еще не видел, полностью обнаженным, но уже сочинял его и в горячечном воображении сплетал со своим чуть не каждую минуту. Это тело состояло из разных частей, разных прекрасных тел. На нижней полке книжного шкафа в родительской спальне стоял толстенный альбом живописи, подарок маме на день рождения от Броньки, подруги и бывшей сокурсницы по театральному училищу. Та далеко пошла. Удачно зацепилась в Москве каким-то летучим и несчастливым браком и работала помощником режиссера в театре Станиславского и Немировича Данченко, благодаря чему 10-летний Сташек с мамой не только пересмотрели за весенние каникулы все спектакли, но и разглядели разных знаменитых артистов в буфете Цидерии, куда Бронька однажды привела их с мамой обедать. «Не пяльтесь и искоса глядите», — шептала она, наклонясь над тарелкой. «Вон Смоктуновский стоит». Сташек смотрел и ничего не чувствовал, а мама тихо ойкала и замирала. Так вот, с этим альбомом живописи случилась такая не очень приличная история. Сташек обнаружил его утром, когда, оставшись в квартире один на пару часиков, мама с Бронькой метнулись по магазинам, оторвался от телевизора и пошел бродить вдоль полок широкого книжного стеллажа в Брониной спальне. Там, на второй снизу полке, он и углядел высокий синий корешок с чьей-то голой ногой. Присев на корточки и, отодвинув стекло, потянул на себя томище, которое оказался таким тяжеленным, что выскользнул из рук и свалился углом прямо на босую ступню. Ужасно больно. Сташек вскрикнул, заплясал на ковре и даже в ярости пнул книжищу ногой. Она раскрылась. Вдоль всего разворота на золотистых складках покрывала лежала голая тетенька, обалденная, молодая, не так чтобы худенькая, как мама примерно, только темно-рыжая. Она спокойно спала, закинув руку за голову, будто была на свете одна денешенька, будто зеленый холм, далекие дома и деревья на горизонте. Каждый листик и каждая травинка принадлежали ей, и не о чем было волноваться, и некого стесняться настолько, что кисть левой руки сонно лежала прямо там, где обе ноги сходились в пухлой складке. Ей, небось, никто не орал на весь спортзал. «А ну, вынуть руку из штанов!» Едва тебе пришло в голову почесаться. Сташика обдало жаром. Он опустился на корточки, лег рядом с раскрытым альбомом, подпер ладонью голову и указательным пальцем стал водить по волнующим линиям этого тела. Они перетекали одна в другую, и сразу было видно, что две прекрасные руки и приятный закругленный локоток, и узкое колено, чуть сдвинутое вперед, и круглые сисечки, и туманный бугорок в мягком углублении изножья, все заветные местечки, которые женщины на пляже прячут в купальник, думая, что этим можно отвести от своей фигуры взгляды и мысли мужчин, на самом деле наоборот, так плавно, так правильно образуют целиком все тело. Проснулся он от смеха Броньки и маминого озадаченного хмыканья. Уснул на ковре, щекой на листе развернутого альбома. — Ну что ж, — сказала Бронька, — мальчик в мире прекрасного. У него неплохой вкус. Джорджони, это тебе не академик Налбандян. И сказала, что помнит про мамин день рождения в следующую среду, и это как раз повод всучить подруге данный альбом. «Ни в коем случае!» — воскликнула мама. «Дорогущий наверняка!» «Отнюдь!» — улыбнулась Броня. «Мне и самой его подарили. Не скажу, кто, ты просто ахнешь. И знаешь, в какой момент? Когда мы оба могли бы позировать». Они, подхихикивая, удалились на кухню пить чай, рассматривать покупки и сплетничать. А Сташик так и остался сидеть на ковре, не глядя на длинную девушку в альбоме. Он даже сердито захлопнул этот огромный том, тащить который к поезду, словно в наказание, пришлось ему самому. С тех пор Сташек никогда его не открывал. Во-первых, чтобы отвести от себя подозрения. Во-вторых, стеснялся возможных батиных насмешек. Но вот он, батя, упал на перроне. Ушел в непостижимую зловещую пустоту. Устранился из их жизни, отрекся от их боли, их трудностей, намерений и планов. Оставил сына обескураженным и оглушенным, а маму какой-то даже горестно оскорбленной, как смел. И побежали, потекли дни и недели без бати. Жизнь надо было продолжать, надо было тащиться дальше, надо было, идиотское слово, держаться. И мама, будто бы не в силах держаться сама по себе, вцепилась в небольшой ремонтик с перестановкой мебели. Вызвали краснодеревца Илью Ефимыча, и тот в память о бате бесплатно побелил и без того чистые стены. Старшая сестра Светлана, особо куда более жизненная, чем мама, получала в своем Новосибирске второе образование. Подростковая психология. Страшно была занята, и потому приехать смогла только на 2 недели. На целых 2 недели, поправила маму. После похорон, каждое утро, сидя за завтраком, она вдалбливала маме ровным голосом. «Ты хочешь заместить свою потерю иллюзией новой жизни. Это трусость. Ты должна привыкнуть к тому, что папы больше нет. Запишись в какой-нибудь кружок народного творчества. Ты же талантливая. Вернись хотя бы в народный театр, вспомни профессию. Можно макраме вязать. Я недавно была на выставке. Это такая красота и сосредоточению помогает». В один из этих дней Стах застал обеих на кухне. Помешивая ложкой сахар в кофе, Светлана втолковывала маме про трезвую и логичную жизненную позицию, а мама глядела в окно и молча плакала. Он заорал: Пошла в жопу со своей подростковой психологией!» У него уже сломался голос. Высокий мальчишеский говорок вдруг обернулся чуть ли не басом, что совершенно сбивало с толку Светлану, не видевшую брата и маму 2 года. Перед ней стоял ее братик, мелочь пузатая, вымахавший в крепкого мускулистого парня, и басом орал немыслимые грубости. «Что?» — выдохнула она, а мама повернула от окна заплаканное лицо к своим таким разным детям и засмеялась. После отъезда Светланы они стали переставлять мебель. Мама активизировалась, во всяком случае перестала плакать. Командовала, решала, как лучше, потом передумывала, и они все переставляли заново, и снова Стак безропотно наваливался, тащил, отдувался, двигал еще маленько влево. Так книжный шкаф двигали от стены к стене 3 раза. Все было не так, все не то, пока тот не встал, как прежде. Но когда, дребезжа стеклами, он 3-й раз плыл по привычному маршруту, из-за съехавшего в бок стекла одной из полок вывалился тот самый живописный альбомище, вновь, это даже смешно, ударив Стаха по ноге, и вновь, опять смешно, открывшись на той самой ослепительной голой девушке. Стах опустил глаза и мысленно ахнул. Это же дылда спала, закинув локоть за голову. Впрочем, нет, не совсем. Только первое впечатление, зато бьющее наповал. Он молча поставил альбом на место. Но когда мамы не было дома, доставал его, листал и сопоставлял. На каждой картине, у каждой женщины какая-нибудь деталь — поворот шеи, каскад красноватых волос, вскинутая обнаженная рука — казались ему точь-в-точь и нравились больше остальных. Так что, мысленно создавая обнаженную дылду, он словно бы составлял ее из какого-то гибкого и сладостного конструктора, который в конечном счете не имел никакого отношения к ней, живой, очень подвижной, смешливой и цельной. Зато умозрительно писанная маслом, она принадлежала только ему. Он уже знал эти имена: Веласкес, Джорджони, Рафаэль, Боттичелли и Тициан. Каждый из них был представлен в альбоме той или иной картиной, где сидели, полулежали, стояли, выходили из воды и даже летали обнаженные женщины. Как ни странно, впервые эти имена, как и многое другое в его жизни, возникли на уроках Веры Самойловны. Она ими разговаривала, склоняла, приделывала окончания, суффиксы. В общем, поступала с ними свободнее некуда. «Вот тут у тебя слишком открытый звук», — говорила. «Ну-ка, приглуши, позолоти его, погрузи немного в тень, знаешь, сделай слегка таким тицианистым». Или кричала: «Стоп, стоп, что ты растянул глистой, это фа, да и всю фразу, оживись, взбодрись и внутренне, ну, я не знаю, усмехнись и прошмыгни так стаккатисто, Джорджоне». «Ну и вообще, — сказал Цагар, забрасывая Донку, — много разных гениев цыгане породили на свет. Театр Румен, Николай Сличенко, Эрденко, слыхал, как она поет, охренеть, Бузылевы те же, няня Пушкина, она ведь цыганкой была, потому и песни ему все детство пела, а он потом припомнил их и написал: «Цыганы шумною толпой». Припекало. В садке густым темным серебром вскипала рыба. Солнце пробивало стволы могучих сосен. На васильковом небе томилась молочная пенка, удивленно и нежно отражаясь в зеркале Кщары. Стах уже страшно скучал, уже томился этой рыбалкой и новым долговязым дружком, и даже таинственной и слегка пугающей красотой этого озера. «Сматываем?» — спрашивал время от времени, якобы небрежно. А Цагар в пылу удачной ловли кипятился и рявкал. «Куда так рано? Посидим еще, доедем засветло!» И Стах раздраженно думал, что уже не успеет сегодня оказаться на улице Киселева, промчаться мимо дачи Синькова с ее полуразрушенной флорентийской галереей, взбежать на знакомое крыльцо, гадая, кто откроет на его звонок, сама Дылда, ее сестра Анна или брат Богдан, мама Татьяна или отец, которого все дети, да и жена, ласково, но как-то несерьезно звали. Папка.